тишине тонкий вой ужаса. Слышу, как в стенах подхватились и заработали машины. Хардингу трудно удерживать руки на месте, но он старается вести себя спокойно. «Вот, оказывается, как просто», — говорит он. «Да глупости просто. Вы в палате 6 часов, а уже упростили всю работу Фрейда, Юнга и Максвелла Джонса и свели ее к одной аналогии — побоище на птичьем дворе». «Я говорю не про Юнгу, Фреда и Максвелла Джонса. Я говорю про ваше вшивое собрание, про то, что с тобой делала сестра и остальные паразиты. Тебе наклали». «Мне?» «Да-да, тебе. Наклали от души, в хвост и в гриву. Что-то ты тут сделал, браток, если нажил свору врагов, потому что гоняли тебя сворой». «Нет, это просто невероятно. Вы совершенно не учитываете, совершенно игнорируете и не учитываете тот факт, что все это они делали для моего блага, что всякая дискуссия, всякий вопрос, поднятый персоналом, и в частности мисс Гнусен, преследуют чисто лечебные цели. Вы, должно быть, не слышали ни слова из речи доктора Спайви о теории терапевтической общины, а если и слышали, то в силу непросвещенности не способны понять. Я разочарован в вас, друг мой. Да, весьма разочарован. Утром, когда мы познакомились, вы показались мне умнее. Да, может быть, безграмотным вахлаком, определенно деревенским фанфароном, с впечатлительностью гуся, но в сущности не глупым. При всей моей наблюдательности и проницательности я тоже порой ошибаюсь». «Иди ты к черту, братец!» «А, да, я забыл добавить, что ваша первобытная грубость тоже бросилась мне в глаза. Психопат с несомненными садистскими склонностями, руководящейся, по-видимому, слепой эгоманией. Да. Как видите, все эти природные таланты, безусловно, сделали вас толковым медиком и позволяют критиковать систему мисс Гнусен, хотя она психиатрическая сестра с высокой репутацией и 20-летним стажем. Да, при ваших талантах, мой друг, вы можете творить чудеса в подсознательном, утешить ноющий ид, исцелить раненые сверхя. Наверное, вы могли бы вылечить все отделение, овощей и прочих. Всего за 6 месяцев, дамы и господа, или требуйте деньги назад».